житие святителя Игнатия Брянчанинова. Память 30 апреля, 13 мая. Святитель Игнатий, в меру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Отец святителя Александр Семенович принадлежал к старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Брянко, оруженосец великого князя московского Дмитрия Иоанновича Донского. Летописи сообщают, что Михаил Брянко был тем самым воином, который в одежде великого князя и под княжеским знаменем геройски погиб в битве с татарами на Куликовом поле. Александр Семенович Брянчанинов в своей семье сохранял добрые старинные обычаи. Он был верным сыном православной церкви и усердным прихожанином, выстроенного им в селе Покровском храма. Мать епископа Игнатия была образованная интеллигентная женщина. Выйдя весьма рано замуж, она всецело посвятила свою жизнь семье. София Афанасьевна любила больше всего старшего сына Дмитрия, отличая в нем ум и красоту. Дмитрий рано научился читать. Его любимой книгой была «Училище благочестия». Эта книга, простым и ясным языком рассказывавшая о жизни и подвигах древних подвижников, оказала большое влияние на впечатлительную душу будущего подвижника. Юный Дмитрий Брянчанинов весьма рано возлюбил уединенную, сосредоточенную молитву. В ней он находил отраду и утешение. Очень способный и не по годам серьезный отрок получил прекрасное домашнее образование. Когда Дмитрию исполнилось 15 лет, отец повез его в Петербург для продолжения образования. По дороге в столицу Дмитрий впервые открыто высказал желание стать монахом, но отец не обратил на это внимания. В Петербурге молодой Брянчанинов блестяще сдал вступительные экзамены в военно-инженерное училище и при значительном конкурсе первым был зачислен сразу же во второй класс. Все годы учения Дмитрий Брянчанинов был первым учеником, отличался редкой скромностью, искренней набожностью и пользовался всеобщей любовью соучеников и преподавателей. Но много скорбей пришлось претерпеть будущему святителю в училище. Светлой звездой, блеснувшей в этой чуждой ему мгле, явилась дружба с Михаилом Чихачевым, который учился в том же инженерном училище и, подобно своему юному другу, с детства мечтал о молитве и подвигах. Их дружба затем продолжалась всю жизнь и являет прекрасный образец истинно христианской дружбы, потому что основой ее были не какие-нибудь земные интересы, а единое стремление служить Христу Спасителю и взаимная поддержка на пути этого служения. Они вместе ходили в храм Божий, вместе молились. В годы учения Дмитрий Александрович был желанным гостем во многих великосветских домах. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств и члена Государственного совета Алексея Николаевича Оленина. В его доме на литературных вечерах Брянчанинов был любимым чтецом и декламатором, а своими литературно-поэтическими дарованиями он приобрел благосклонное внимание Пушкина, Крылова, Батюшкова и Гнедича. Светское общество заманчиво распростирало навстречу Брянчанинову свои объятия, но не смогло уловить его. Не мирскими развлечениями, а молитвой, посещением храма Божия и изучением наук был занят пытливый юноша. Более 2 лет провел он в усердном изучении наук. И вот, когда перед миром ума его открылась обширная область эмпирических знаний человеческих, когда изучил он химию, физику, философию, географию, геодезию, языкознание, литературу и другие науки, он поставил перед собой вопрос, что, собственно, дают науки человеку? Человек вечен, и собственность его должна быть вечна. «Покажите мне эту вечную собственность», — говорит он, — «которую я мог бы взять с собой за пределы гроба». Но науки молчали. В это время искатель истины познакомился с монахами Валаамского подворья и Александра Невской лавры. Они-то и помогли найти то, к чему стремилась его душа. Под руководством иноков Дмитрий Александрович начал читать творения святых отцов. Вот как сам он пишет о том благодатном влиянии, которое произвели на него святоотеческие творения. «Что, прежде всего, поразило меня в писаниях отцов Православной Церкви? Это их согласие, согласие чудное, величественное. Чтение творений святых отцов, назидательные беседы с иноками Лавры, через которые он познакомился с известным впоследствии оптинским старцем Леонидом, все это возродило и окончательно укрепило в сердце Дмитрия желание детских лет его — уйти в монастырь. Нелегко было Брянчанинову исполнить это заветное свое желание. Окончив инженерное училище в 1826 году в чине поручика, Дмитрий Александрович, желая уйти в монастырь, сразу в том же году подал прошение об отставке. Но здесь ему пришлось вступить в единоборство со многими сильными мира сего и показать пример непоколебимого мужества, доблести мученической, прямого исповедничества. Родители категорически отказались благословить его на путь иноческой жизни. Начальство отказало ему в отставке. Сам император Николай I был против его увольнения. Несмотря на убедительные просьбы, личное объяснение, твердость желания и редкую тактичность, Дмитрий Брянчанинов не получил отставки и по назначению начальства должен был в 24 часа выехать в Динабургскую крепость. Но когда в жизненной борьбе бывают бессильны собственные силы подвижника, ему на помощь приходит сам Бог и своим премудрым промыслом устрояет все ко благу. В Динабурге Брянчанинов скоро заболел, а осенью 1827 года было принято его прошение об освобождении от светской службы. Дмитрий Александрович сразу же воспрянул духом. Он уехал в Александро-Свирский монастырь Оланецкой губернии к старцу иеромонаху Леониду и вступил в число послушников этого монастыря. Однако вскоре иеромонах Леонид был вынужден переселиться в Плащанскую пустынь Орловской губернии, а затем в Оптину пустынь. За ним последовал и Дмитрий Брянчанинов. Недолго пробыл послушник Дмитрий и в Оптиной пустыне. Скудная пища этой прославленной впоследствии обители отразилась на его здоровье. В это время тяжело заболела мать Дмитрия, София Афанасьевна. Готовясь к смерти и желая проститься со своим старшим сыном, она настояла, чтобы отец послал за ним в Оптину пустынь крытую повозку. Находясь и сам в очень тяжелом состоянии в Оптине, Дмитрий Брянчанинов посещает больную мать. Весьма недолго пробыл послушник Дмитрий в родительском доме. В скором времени он удалился в Кирилло-Новоезерский монастырь. В этой обители жил на покое известный своей святой жизнью архимандрит Феофан. Строгий устав обители был по душе послушнику Дмитрию, но суровый, сырой климат местности отрицательно повлиял на его здоровье. Он заболел лихорадкой и для лечения был вынужден вернуться в Вологду и остановиться у своих родственников. Несколько окрепнув, он с благословения вологодского епископа жил в Семигородской пустыне, а затем в более уединенном Дионисиево-Глушицком монастыре. Годы, проведенные в перечисленных монастырях, обогатили его духовной мудростью, укрепили его преданность воле Божией. В 1831 году вологодский епископ Стефан, видя пламенную ревность послушника Дмитрия, решил исполнить желание его сердца. 28 июня он совершил постриг Дмитрия в монашество в кафедральном Воскресенском соборе и нарек его Игнатием в честь священномученика Игнатия Богоносца. Тому, кто от юности своей носил Бога в своем сердце, приличнее всего было дать это имя. 4 июля Того же года монах Игнатий был рукоположен епископом Стефаном в иеродиакона, а 25 июля – в иеромонаха. Видя духовную зрелость иеромонаха Игнатия, епископ Стефан назначил его вскоре настоятелем и строителем Пешемского Лоптового монастыря, который уже был предназначен к закрытию. Сравнительно недолго, около 2 лет, настоятельствовал здесь отец Игнатий. Но за этот короткий срок, благодаря своей мудрости, твердой воле и несокрушимой энергии, возродил обитель в духовном и хозяйственном отношении. За короткий срок число братьев увеличилось до 30 человек. Молодой настоятель относился к братьям своей обители, сочетая отеческую строгость с трогательной любовью. Чувствуя эту любовь, насильники обители покорно повиновались настоятелю, несмотря на его сравнительно юный возраст. 28 января 1833 года за усердные труды по возрождению обители иеромонах Игнатий был возведен в сан игумена. В это время о его деятельности стало известно в Петербурге. В конце 1833 года он был вызван в столицу, и ему поручили в управление Троице-Сергиеву пустынь с возведением в сан архимандрита. Троице-Сергиевая пустынь была расположена на берегу Финского залива, близ Петербурга. Ко времени назначения в нее архимандрита Игнатия она пришла в сильное запустение. Храмы кельи пришли в крайнюю ветхость, немногочисленные братья, 15 человек, не отличались строгостью поведения. 27-летнему архимандриту пришлось перестраивать все заново – храмы, корпуса, заводить сельское хозяйство. Он упорядочил богослужение в обители, собрал прекрасный хор. С 1836 по 1841 годы известный церковный композитор протоиерей Петр Иванович Турчининов проживал рядом с Сергиевой пустынью, в Стрельне. Глубоко уважая отца Игнатия, он откликнулся на его просьбу и взял на себя труд обучения монастырского хора. Несколько лучших своих музыкальных произведений отец Петр Турчининов написал специально для этого хора. Великий русский композитор Михаил Иванович Глинка тоже был глубоким почитателем архимандрита Игнатия. По его просьбе он занимался изучением древней русской музыки и своими советами способствовал повышению музыкальной культуры хора обители. Живое участие в организации хора Сергиевой пустыни принимал и директор придворной капеллы А.Ф. Львов. Архимандрит Игнатий совмещал почти несовместимые должности. Он был для братьев обители прекрасным настоятелем, администратором и в то же время благостным старцем-духовником. В 27 лет он уже имел дар принимать помыслы своих посомых и руководить их духовной жизнью. По собственному признанию отца Игнатия, служение живым словом было его основным занятием, которому он отдавал все свои силы. Подвиг служения ближним словом назидания был для него источником радости и утешения на поприще его многоскорбной жизни. В Сергиевой пустыне он, несмотря на крайнюю занятость, написал и большинство своих произведений. В 1838 году круг деятельности архимандрита Игнатия значительно расширился. Он был назначен благочинным всех монастырей Петербургской епархии и мог теперь более широко распространять свое благотворное влияние на монашество всей епархии. Он способствовал расцвету духовной жизни древнего Валаамского монастыря, содействуя назначению туда настоятелем опытного в духовной жизни игумена Дамаскина. В Сергиевой пустыне к отцу Игнатию непрестанно приходили посетители всех положений и рангов. С каждым нужно было побеседовать. Каждому нужно было уделить время. Весьма часто приходилось выезжать в Петербург и бывать в домах знатных благотворителей его обители. Несмотря на такой внешне, казалось бы, рассеянный образ жизни, в душе архимандрит Игнатий оставался аскетом-пустынником. Он умел при любых внешних условиях жизни сохранять внутреннюю сосредоточенность, непрестанно совершать Иисусову молитву. В одном из писем отец Игнатий писал о себе: Я, проведя начало своего иночества в уединеннейших монастырях и напитавшись понятиями строгой аскетики, сохранял это направление в Сергиевой пустыне, так что в моей гостиной я был репрезентабельным архимандритом, а в кабинете — скитянином. Там, в уединенной комнате, отец Игнатий проводил бессонные ночи в молитве и слезах покаяния. Но как истинный раб Божий, руководствуясь духом смирения, он умел скрывать от взоров людей свои подвиги. В 1847 году архимандрит Игнатий, изнуренный болезнями, подал прошение об увольнении на покое, но вместо этого получил длительный отпуск и поехал лечиться в Никола-Бабаевский монастырь Костромской епархии. На пути в этот монастырь он остановился в Москве и несколько дней провел в Троице-Сергиевой лавре. В Никола-Бабаевском монастыре отец Игнатий пробыл 11 месяцев, после чего опять вернулся в Сергиеву пустынь. Опять начались многотрудные дни, руководство духовной жизнью монастырской братии, прием посетителей, выезды в Петербург, строительство новых храмов. По воспоминаниям архимандрита Игнатия Малышева, его духовный отец, архимандрит Игнатий Брянчанинов, весьма различно относился к посетителям. Оно зависело от того, с каким расположением души приходили они к отцу Игнатию. Его душа обладала особым свойством видеть состояние души других людей. Это особое свойство имеют почти все облагодатствованные люди, люди духа, а не плоти. Архимандрит Игнатий с одного взгляда постигал душу человека. С окаменелыми он был молчалив, с лукавыми порой юродствовал, но с искавшими спасения он был откровенен и беседовал подолгу, вливая в душу собеседника спасительный бальзам Слова Божия, святоотеческих наставлений и проверенных своей жизнью советов. Круг знакомых у отца Игнатия был весьма обширен. Епископы, настоятели монастырей, иноки и простые миряне обращались к нему со своими просьбами, зная, что любвеобильное сердце отца Игнатия откликнется на их нужды. Имя архимандрита Игнатия знали во всех слоях общества. Весьма со многими духовными и светскими лицами отец Игнатий переписывался. Так Николай Васильевич Гоголь в одном из своих писем с большим уважением отзывается об отце Игнатии. Известный адмирал Нахимов, герой Крымской войны, с благоговением принял икону святителя Митрофана Воронежского, присланную ему в Севастополь архимандритом Игнатием. Замечательно его письмо к великому русскому художнику Карлу Брюллову. Всего в настоящее время известно более 800 писем епископа Игнатия. В письмах как-то живее раскрываются качества души архимандрита Игнатия, его необычайная благостность, духовная рассудительность, глубокое и правильное понимание современной ему жизни. Шли годы. Телесные силы отца Игнатия все более слабели. Мысль уйти на покой, чтобы в уединенном безмолвии провести конец жизни, появлялась все чаще. В 1856 году он предпринял путешествие в Оптину пустынь, предполагая совсем переселиться туда, но это намерение не осуществилось, ибо Господу было угодно, чтобы его избранник послужил Святой Церкви еще и в епископском сане. В 1857 году, по представлению петербургского митрополита Григория, архимандрит Игнатий был посвящен во епископа Кавказского и Черноморского. Хиротония состоялась 27 октября 1857 года в Петербургском Казанском соборе. Хиротония совершил митрополит Григорий сонмом других иерархов. Отец Игнатий никогда не стремился к епископскому сану, не об архиерейском жезле, а о простом посохе пустынножителя были его непрестанные мечты. В речи при наречении он сказал: «Во дни юности своей я стремился в глубокие пустыни, но я вовсе не мыслил о служении церкви в каком бы то ни было сане священства. Быть епископом своего сердца и приносить в жертву Христу помышления и чувствования, освященные Духом, вот высота, к которой привлекались мои взоры». 4 января 1858 года епископ Игнатий приехал в город Ставрополь и вступил в управление епархией. Недавно открытая Кавказская епархия была весьма неустроена. Население отличалось неспокойным, воинственным характером. Поэтому первое слово святителя Игнатия, обращенное к Ставропольской пастве, было словом мира. «Мир граду сему». Недолго, менее 4 лет, управлял Преосвященный Игнатий Кавказской епархией. За это время он посетил многие приходы своей обширной епархии, привел в порядок органы епархиального управления, добился повышения оклада в духовенство епархии, вел торжественное богослужение, устроил прекрасный архиерейский хор, построил архиерейский дом, перевел семинарию в новое лучшее здание и внимательно следил за ее внутренней жизнью. Кроме того, он неустанно проповедовал. В отношениях к духовенству и прихожанам владыка Игнатий был истинным миротворцем. Строгий к себе, он был снисходителен к немощам ближних. Но тяжкая болезнь не покидала епископа Игнатия и на Кавказе. И летом 1861 года он подал прошение уволить его на покой в известный ему уже Николо-Бабаевский монастырь. 13 октября этого же года он вместе с несколькими преданными учениками переехал в названную обитель. Спустя некоторое время он писал своему другу Михаилу Чихачеву: «Никогда в жизни моей я не был так доволен моим положением, как доволен им теперь. Кажется, мой ангел-хранитель по повелению Божию продиктовал Святейшему Синоду указ о мне. Так этот указ удовлетворяет требованиям моего душевного настроения и телесного здоровья». Трудное дело управления епархией епископ Игнатий совершил достойно, и теперь он шел на покой, чтобы подготовить в уединении душу для перехода в вечность и для посильных занятий на благо ближних. Епископ Игнатий приехал в Николо-Бабаевский монастырь 13 октября 1861 года. И вот потекли годы уединенной жизни в малоизвестной обители. Ко времени приезда владыки Игнатия Николо-Бабаевский монастырь пришел в крайне плачевное положение. Не было даже продовольствия, и обитель имела большие долги. Многие здания, в частности соборный храм, пришли в ветхость. Природный ум и практичность владыки позволили ему в короткий срок улучшить материальное положение обители и произвести капитальный ремонт зданий и построить новый храм в честь Иверской иконы Божьей Матери. В свободное время святитель занимался пересмотром своих прежних сочинений и написанием новых. В Николо-Бабаевском монастыре святитель Игнатий написал приношение современному монашеству и отечник. Множество назидательных писем его относятся к этому периоду. Свои сочинения сам автор разделил на 3 группы. Первые 3 тома – аскетические опыты, включавшие статьи, в основном написанные в Сергиевой пустыне. 4-й том – аскетическая проповедь, куда вошли проповеди, произнесенные на Кавказе. 5-й том – приношение современному монашеству, то есть советы и наставления монашествующим о внешнем поведении и внутреннем делании. 6-й том – отечник, был издан уже после смерти епископа Игнатия. Эта книга содержит высказывания более 80 подвижников по вопросам христианской аскетики и примеры из их жизни. Сочинение епископа Игнатия – это не плод размышлений богослова-теоретика, а живой опыт деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе священного писания и нравственного предания православной церкви. О творениях святителя Игнатия нужно сказать прежде всего то, что все они имеют печать благодатной помазанности, Он писал свои произведения тогда, когда божественный глагол касался его чуткого уха, когда в его сердце появлялось слово, посланное Господом. «Бывали в жизни мои минуты, — писал он Нечаеву, — или во время тяжкой скорби, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось в сердце моем слово. Это слово было не мое. Оно утешало меня, наставляло, исполняло нетленные жизни и радости, потом отходило. Случалось записывать мысли, которые так ярко осветили все блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое, читаю слова, из какой-то высшей среды, нисходившие и остающиеся наставлением». По этой причине святитель Игнатий не смотрел на свои произведения, как на свои собственные, но признавал их собственностью всех современных подвижников православной церкви. Сочинения святителя Игнатия излагают учение святых отцов о христианской жизни, примененное к требованиям современности. В этом важная особенность и достоинство его творений. Богословское наследие святителя Игнатия было принято читателями с большой любовью и благодарностью. Саровская пустынь приняла аскетические опыты с особенной любовью. В Киево-Печерской лавре, Оптиной пустыне, в обителях Санкт-Петербургской, Московской, Казанской и других епархий творения святителя были признаны душеспасительными книгами, отражающими аскетическое предание православного подвижничества, применительно к духовным требованиям иночества того времени. Даже на далеком Афоне творения епископа Игнатия получили известность и вызвали благоговейное почитание их автора. Лучшие иерархи прошлого века сразу же увидели в сочинениях Преосвященного Игнатия всестороннее руководство к духовной жизни. Митрополит Петербургский Исидор 7 апреля 1867 года писал епископу Игнатию: «Получив сегодня 3-4 тома сочинения вашего Преосвященства, спешу принести вам искреннюю признательность за полезные труды ваши, свидетельствующие о глубоком изучении вами душеспасительного учения богомудрых подвижников благочестия и истинных руководителей в иноческой жизни». В первый год пребывания в Николо-Бабаевском монастыре здоровье епископа Игнатия несколько улучшилось, но вскоре болезнь опять усилилась, и он до самой смерти безвыездно пребывал здесь. Наступил 1866 год. Печатались 3-4 тома его творений. Сам же епископ Игнатий настолько ослабел, что все приезжавшие к нему поражались, видя его. Но духом владыка был бодр, он ждал смерти, ибо всю жизнь посвятил на служение Христу, и жизнь для него была Христос, а смерть — приобретение. В последние дни своей жизни он был проникнут необычайной милостью ко всем, которая, казалось, была растворена какой-то жалостью, но вместе с тем и несказанная радость сияла на лице больного. 16 апреля 1867 года, в первый день Пасхи, владыка с большим трудом отслужил последнюю литургию. Больше уже он не выходил из келии, силы его заметно слабели. Кончина епископа Игнатия последовала в воскресенье, 30 апреля, в неделю жен Мироносец. На шестой день после смерти было совершено отпевание тела епископа Игнатия Преосвященным Иоаннафаном и епископом Кинешемским по пасхальному чину. На погребении святителя Игнатия присутствовало 5000 человек. Все удивлялись мягкости рук и вообще покойному положению тела почившего, которое нисколько не издавало обыкновенного запаха тления. Отпевание усопшего скорее походило на какое-то торжество, чем на погребение. Невольно вспоминали слова усопшего. Можно узнать, что почивший под милостью Божией, если при погребении тела его печаль окружающих растворена какую-то непостижимую отрадою. Гроб с телом святителя был обнесен вокруг собора и при пении «Христос воскресе» опущен в землю в малой больничной церкви в честь преподобного Сергия Радонежского и святителя Иоанна Златоуста у левого клироса. весьма примечательно, что епископ Игнатий, почти 25 лет отдавший на служение северной обители преподобного Сергия, вечное упокоение нашел тоже в храме преподобного Сергия, только на юге. В автобиографических записках Чихачева отмечены посмертные явления святителя Игнатия своим посомом. Так, на 12-й день по окончании святителя, одна из духовных дочерей его, находившаяся в большой скорби из-за его внезапной кончины, видела его в неописуемом свете в храме. Ночью того же дня она слышала дивное пение тысячи голосов. Мерно гудели издали густые басы, как гудит в пасхальную ночь звон всех московских колоколов. И плавно сливался этот гул с мягкими бархатными тенорами, с рассыпавшимися серебром альтами. И весь хор казался единым глазом, столько было в нем гармонии. И все яснее и яснее выделялись слова «Православие поборниче», «Покаяние и молитвы делателю и учителю изрядный», «Архиереев богодухновенное украшение», «Монашствующих слава и похвало», «Писание твоими всяны уцеломудрил еси», «Цевница духовная, новое златоустье», «Моли слово Христа Бога, его же носил еси в сердце твоем, даровати нам прежде конца». Покаяние. Пение этого тропаря повторялось в течение трех ночей. Служение епископа Игнатия словом назидания не прекратилось с его кончиной. Учение святителя о духовной жизни христианина, изложенное им в его творениях, служит спасению христиан всех последующих поколений. Многочисленные издания творений владыки Игнатия быстро расходились по обителям и частным лицам, по лицу всей русской земли. В год смерти епископа Игнатия архиепископ Ярославский Леонид писал: «Я уповаю, что православные русские люди мало-помалу усвоят себе покойного святителя. В его жизни и писаниях они постараются найти и найдут, что может быть общедушеспасительного». Интерес к личности и бессмертным творениям епископа Игнатия не угасает и в наши дни. На православном Востоке епископ Игнатий считается выдающимся подвижником и православным духовным писателем. Все, чему учат епископ Игнатий по вопросам, относящимся к христианской жизни, находится в полном соответствии с вселенским преданием православия, основанным на этом предании, высказанном в творениях святых отцов. В настоящее время Преосвященный Игнатий является лучшим духовным руководителем, лучшим примером того, как в жизненном водовороте человек может сохранить верность Христу, возгревая постоянно в сердце своем огонь любви и преданности Богу. Епископ Игнатий канонизован за святость жизни, которая раскрывается в его творениях, написанных в духе подлинного православного святоотеческого предания. Они продолжают и ныне действенно оказывать свое благотворное влияние на всех ищущих пути христианского спасения.